Глава первая. К зданию ночного дозора я подъехал в начале 8 утра. Самое глухое время — пересменка. Оперативники, дежурившие ночью на улицах города, сдали рапорты и ушли домой. Штабные работники, согласно московским обычаям, появятся не ранее 9. Пересменка была и в комнате охраны. Уходящие охранники подписывали какие-то бумаги, пришедшие проглядывали журнал дежурства. Я обменялся рукопожатиями со всеми и прошел вообще без должной проверки. На самом деле упущение. Хотя этот пост предназначался в первую очередь для людей. На третьем этаже охрана уже сменилась. Здесь дежурил Гарик и никаких послаблений мне не дал. Осмотрел сквозь сумрак, кивком головы велел коснуться амулета, затейливой фигуры петуха, сделанной из золотистой проволоки. У нас это звалось «Привет Дадону». Теоретически, прикосновение темного должно было заставить петуха кукарекать. Впрочем, некоторые острословы уверяли, что, почувствовав темного, петух человеческим голосом верещит «противный». Лишь после этого Гарик вполне приветливо улыбнулся и пожал мне руку. «Гессер у себя?» — спросил я. «Кто же его знает?» — вопросом ответил Гарик. И впрямь нашел чего спросить. «Высшие маги могут ходить многими путями. У тебя же вроде отпуск». Будто насторожившись от странного вопроса, спросил Гарик. «Надоело уже отдыхать. Понедельник, как говорится, начинается...» «И вымотан ты до предела», — продолжал маг, все более настораживаясь. «А ну-ка, погладь петушка еще раз». Я снова передал привет Дадону, потом постоял неподвижно, пока Гарик проверял мою ауру с помощью какого-то хитрого амулета из цветного стекла. «Извини», — убирая амулет, — сказал Гарик. Немного смущенно добавил. «Ты сам не свой». «Отдыхал со Светкой в деревне, а там объявилась древняя ведьма», — пояснил я. «И еще стая оборотней хулиганила. Пришлось гоняться за волками, гоняться за ведьмой». Я махнул рукой. «После такого отдыха надо больничный брать». «Вот оно что!» — сразу же успокоился Гарик. «Ты подай заявку, у нас вроде есть еще лимит на восстановление сил». Вздрогнув, я покачал головой. «Справляюсь сам. Спасибо». Распрощавшись с Гариком, я поднялся на 4-й этаж. Постоял перед приемной Гессера, потом постучал. Мне никто не ответил, и я вошел. Секретарши, конечно, на месте не было. Дверь в кабинет Гессера была плотно прикрыта. Впрочем, кофейный автомат весело помигивал лампочкой готовности. Компьютер был включен, даже телевизор тихо-тихо бормотал на новостном канале. Диктор рассказывал, что песчаная буря вновь помешала американским войскам в очередной миротворческой миссии, перевернула несколько танков и даже уронила 2 вертолета. «А еще набила морду солдатам и нескольких взяла в плен», — невольно добавил я. «Ну что за странная привычка у некоторых иных — смотреть телевизор? Либо дурацкие мыльные оперы, либо вранье по новостям. Одно слово — люди. Другое слово — скот. Они не виноваты. Они слабые и разобщены. Они люди, а не скот. Скоты — мы, а люди — трава». Я стоял, опершись о секретарский стол, и смотрел в окно на плывущие над городом облака. Почему в Москве такое низкое небо? Нигде больше я не видел такого низкого неба. Разве что в Москве зимний. «Траву можно подстригать», — раздался голос за моей спиной. «А можно вырывать с корнем. Что тебе больше нравится?» «Доброе утро, шеф», — сказал я, поворачиваясь. «Думал, вас нет». Гессер зевнул. Он был в халате и шлепанцах. Из-под халата проглядывала пижама. Но никогда бы не подумал, что великий Гессер носит пижаму, разрисованную диснеевскими мультяшками. Начиная от Микки Мауса с Дональдом Даком и кончая Лило и Стичем. Не может великий, проживший тысячи лет и с легкостью читающий мысли, носить такую пижаму. «Я спал», — мрачно сказал Гессер. «Я тихо спал. Я лег в 5 утра». «Извините, шеф», — сказал я. Почему-то, кроме как «шеф», иное слово на ум не шло. Ночью было много работы. «Книжку читал. Интересную», — включая кофейный автомат, сказал Гессер. «Мне черный с сахаром, тебе не сладкий с молоком. Что-нибудь магическое?» — поинтересовался я. «Нет, блин, Головачева», — буркнул Гессер. «Уйду в отставку и попрошусь к нему в соавторы книжки писать. Держи кофе».